В отличие от первой, она открывалась наружу. «Тут почти нет пыли», — заметил рослый кузнец, заглядывая через головы молодых людей в комнату. «Смотри! Там, на шкафу, красный свет!» Пимур чувствовал, как по спине бегут мурашки. «Еще свет! Еще!» — боязливо прошептала Дженсис. «Да, огоньки!» Ноги Пимура приросли к полу. Странные ощущения переполняли его. Эта комната не была пустой. Он никогда не видел такой обстановки, но не сомневался, что перед ним кабинет. Кабинет, в котором работали ученые древности. Благоговейный трепет объял молодого орфиста. Перед ними было то, что они надеялись найти все последние обороты. «Буквы! Красный свет показывает буквы!» Приглушенным голосом сказал Робинтон, выглядывая из-за плеча Дженсис. «Потрясающе!» – пробормотал кузнец. И Пимур догадался, что не он один пребывает в нерешительности. Это открытие словно придало ему сил. Подтолкнув Дженсис вперед, он вслед за ней перешагнул через порог. По обе стороны двери располагались столы, задвинутыми под ними табуретами. На противоположной стене висела зеленоватая панель. В ее левом нижнем углу мерцали красные буквы. Перед ней на возвышении стояло кресло, и рядом что-то вроде небольшого рабочего столика с наклонной поверхностью. Он казался пустым, пока Пимур не заметил выпуклых квадратов, рядами тянувшихся по его крышке и каких-то странных округлых рукояток справа. На стене рядом с зеленоватым экраном находился щит с прорезями и циферблатами под стеклом. Один из них сиял ровным неярким светом, и черный, похожий на иглу указатель, медленно покачивался посередине. Красные буквы, складывающие в слова «зарядка панелей», прекратили мигание. Их цвет постепенно стал желтым, потом зеленым. Одновременно свет в комнате, исходивший из неизвестного источника, становился все более ярким. Вдруг тихий звон громом прозвучал в их ушах, и в левом углу экрана появились новые слова. «Айвас возобновляет свои функции». «Смотрите!» – возбужденно прошептал Пьемур. «Эта зеленая панель говорит с нами. Она сказала Айвас». Робинтон задумчиво осматривал остальные стены комнаты, завешанные таблицами. «Схемы и диаграммы», — задумчиво протянул он. «Интересно, где?» «Пожалуйста, сообщите входной код и идентификатор. В памяти отсутствует запись ваших голосов». Эти громкие слова прервали орфиста. Дженсис испуганно прижалась к Пхимуру. «Кто это сказал?» – потребовал ответа Фондарел, и звуки его могучего баса заметались, загудели меж стен. «Пожалуйста, сообщите входной код и идентификатор», – снова раздалась настойчивая команда. «Это не человеческий голос», – сказал мастер Робинтон, склонив голову к плечу и настороженно прислушиваясь. «Ни выражения, ни тембра, ни жизни». «Объясните причину вторжения». «Ты понимаешь, что он говорит?» Пимур повернулся к мастеру Робинтону. Слова звучали знакомо, но акцент был слишком необычным, и смысл сказанного не доходил до молодого орфиста. «Я чувствую, что придется мне поговорить с ним», с грустной улыбкой сообщил Робинтон. «Пока входной код и идентификатор не будут названы, общение невозможно. Приказ адмирала Поля Бендена...» «Бенден! Он сказал Бенден!» – возмущенно закричал Пьемур. «Управляющий Эмили Бол...» «Бол! Еще одно понятное слово!» – констатировал Робинтон. «Мы поняли слова Бенден и Бол, но больше ничего. И капитана Эзры Кируна...» «Кирун! Он знает Кирун! А Телгар?» – у Фондарела перехватило горло. «Он должен знать и Телгар. Салах Телгар – супруга Тарви Андиара, принявшего потом фамилию своей жены, в память о ее подвиге и гибели, тут же раздался бесстрастный голос. «Все, что я понял, это Телгар», – пробормотал кузнец. Он повысил голос, обращаясь к невидимому собеседнику. «Мы поняли слово «Телгар». Телгар – это холд, Кирун, Болт, Бенден. Тоже понятно. Все это большие холды. Тебе ясно?» Последовала длинная пауза. Все четверо, как зачарованные, уставились на экран, где возник ряд букв и каких-то символов, сопровождаемых различными звуками, звоном, короткими гудками и жужжанием. «Робинтон, я что-то сказал не так?» Вандерелл понизил свой громоподобный голос до благоговейного шепота. «С вами все в порядке?» – встревоженный Селин заглядывал в комнату. «Конечно!» – рявкнул Фондарел. «А теперь марш отсюда! Размуруйте окна, впустите свет, да поживее, и не беспокойте нас!» «Опять буквы!» – Пьемур потряс Фондарела за плечо, чтобы привлечь его внимание. «Бегут! Что там? Критическое!» – угадал Робинтон, прежде чем появилось окончание слова. «Программа! Программа! Слова мы можем прочитать, но что они значат?» «Огоньки стали ярче», — бодро заметил Фондарел. «Что бы это значило?» Он повернулся к двери и вдруг тремя гигантскими шагами пересек комнату. «Тут кнопка на стене!» Прежде чем его успели остановить, кузнец нажал кнопку. Раздалось едва слышное жужжание, и слой пыли на полу и столах стал исчезать. Воздух в комнате посвежел. Фондарел опять надавил кнопку, и вентиляторы смолкли. Он кивнул головой и снова прикоснулся к кнопке, довольно пробормотав. «Похоже, этот Айвас – простое устройство, но умное». «Мы до сих пор не знаем, что такое Айвас», – возразил Пьемур. «Айвас – это аббревиатура полного наименования, искусственная интеллектуальная справочная система с голосовой связью», произнес невидимый собеседник. «Данная система базируется на компьютере Mark-47A, снятом с Йокогамы, для использования в колонии Перн». «Перн! Я разобрал слово «Перн!» – воскликнул Робинтон. Затем, четко выговаривая слова, он произнес: «Для чего предназначена Айвас?» «Эта система способна к голосовому общению с людьми. Пожалуйста, назовите ваше имя».